Партизанская война в Польше. За свою многовековую историю Польше так часто приходилось защищаться от чужеземных захватчиков и чужеземного господства, что поляк с течением времени стал почти прирожденным партизаном. Борьба польских партизан в прошлом была обращена главным образом против царской России. Главной отличительной чертой любого подпольного движения в Польше всегда являлся открытый шовинизм. Из-за противоречий между националистами и коммунистами польские партизаны в период Второй мировой войны долгие годы не имели единого командования. История партизанского движения в Польше представляет собой историю ожесточенной внутренней борьбы за власть и руководство. Вначале политическое и военное сопротивление было организовано буржуазией, и его руководство находилось в руках центра подпольных групп борьбы, созданной весной 1940 года. Как только завязалась германо-русская война, начали действовать и коммунисты, которые под влиянием советских эмиссаров стали с весны 1942 года формировать свои партизанские соединения. Цели и методы их борьбы были те же, что и у партизан других театров военных действий. Несколько крупных террористических актов было совершено в Варшаве, и развернувшаяся после этого по всей Польше партизанская борьба стала вскоре большой помехой для снабжения Восточного фронта, шедшего через эту страну. Разрушение железнодорожных сооружений и уничтожение многочисленных эшелонов вынудили немецкое командование принять меры защиты, введя в действие достаточно крупные силы. Когда вследствие налетов авиации противника на территории Германии многие предприятия военной промышленности были эвакуированы на восток, партизаны стали совершать налеты на эти фабрики и заводы, разбивая машины и уводя с собой рабочих, отчего выпуск военной продукции значительно снизился. Совершая террористические акты против крестьян, уничтожая скот и зерно, партизаны сильно сократили производство сельскохозяйственных продуктов, вследствие чего в стране начался голод. 1 августа 1944 года в Варшаве вспыхнуло крупное восстание, руководитель которого генерал Бур Комаровский сумел сосредоточить там около 40 тысяч человек. Хотя Красная Армия к тому времени уже заняла правый берег Вислы, она не оказала польскому восстанию, носившему чисто буржуазный характер, никакой поддержки, а только издали наблюдала, как оно постепенно подавлялось. Один советский генерал, разрешивший польской роте, которая действовала в составе войск Красной Армии, оказать помощь восставшим, был немедленно снят с поста. 2 октября 1944 года восставшие капитулировали. К концу войны польские партизаны распространили свои действия на восточные приграничные районы Германии.